Ну а у лириков, гуманитариев, обществоведов, философов и прочих, в чем высший профессиональный долг? От гуманитариев, если и холодно, и жарко, то ведь не в такой степени, как от политиков, военных. Это как посмотреть. Орудие нашего труда, а иногда и оружие — слово. Бывают великие слова, когда за ними великое озарение. Вот как эти. В ядерной войне не может быть победителей. Она не должна быть развязана. Не случайно Горбачев эти простые и ясные слова определил как аксиому международных отношений нашей эпохи. Не словами направлялась история, создавались, уничтожались или удерживались от погибели и цивилизации, но и словами тоже, в которых отражены, выражались дела и нормы человеческие. «Не делай другому, чего не пожелал бы себе самому. Не убей. Хочешь мира, готовься к войне. Война есть продолжение политики иными средствами. Если враг не сдается, его уничтожают. Наше дело правое, мы победим. Погибнет миллион, зато свободу, счастье обретут сотни миллионов. И, наконец, если человечество хочет выжить, ему необходима совершенно новая система мышления. И вот это, в век ядерного оружия, невозможно спастись, выжить в одиночку. Безопасность может быть только коллективная, всеобщая. Все, что люди думали, произносили и совершали во времена доядерные, имело альтернативный характер. Просто потому, что у рода человеческого имелось гарантированное будущее. Не через год, так через 100-500 лет опасный или ложный ход истории мог быть выправлен на более приемлемый. Даже планетарная победа тысячелетнего рейха Гитлера не отменила бы род человеческий. Но ядерная война отменит. Потому-то опыт прошлого, всегда служивший копилкой мудрости, не на все дает ответы. Их следует искать и в новых реалиях, а это всегда трудно. Еще на памяти ныне живущих поколений та эпоха 20-30-е годы, когда локомотив, бульдозер истории упирался в уровень производительных сил. В будущее, где все проблемы, как нам представлялось, решаться будут уже и легче, и проще. Избыток энергии, материальных благ, мощные производительные силы, возможности, ну и, соответственно, более гармонические производственные отношения. И вдруг стенка проломилась, мы, люди 20 века, с разгона пролетели даже дальше, чем рассчитывали. Каждые несколько лет научная и производительная мощь нарастает в невиданной прогрессии. Можем все, почти все. А чего не можем, так сможем через год, через 10. Так было буквально вчера. А сегодня? Сегодня все упирается в мышление. Каково оно есть, станет, будет, таково и будущее человечества. И вообще, быть или не быть самому будущему зависит прежде всего от мышления, от способности или неспособности как можно большего числа людей мыслить адекватно ядерной действительности. Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне жаловались поэты в 50-х-60-х годах. Времена изменились. В почете сегодня именно лирики. Они бомбы не изобретали. Но это добродетель, так сказать, неделание. Правда, в последнее время проявили себя и в действии активном по спасению рек, лесов, почв, а также культурных духовных ценностей. Но вот главное дело — разрушение опасных стереотипов во взгляде на войну, вклад их не столь заметен. Военно-патриотическое воспитание — в этом литераторы кое-что осмыслят. Но скажите им даже сегодня, что в согласии с ядерным веком вернее было бы антивоенно-патриотическое воспитание, и убедитесь, как они на вас посмотрят, по крайней мере, многие. С таким недоумением, если не с испугом. А ведь если военная победа над противной стороной невозможна, а расчет на таковую просто преступление перед человечеством, Тогда логично рассудить, что высший патриотизм, то есть желание исключительно добра своему народу, как и всем другим, сегодня это неразделимо, заключается в ненависти к войне. Не к противнику, а к войне и всем, кто ее провоцирует, готов развязать. Впрочем, эта потребность времени все-таки проявилась, если не в формулировках, то в самой литературной практике нашей. Во всем мире нет такой антивоенной литературы, какая есть у нас. Ее уже называют великой, хотя по инерции мы все еще именуем военной. Да, говоря словами Вольтера, каждому обрабатывать свой сад. Но дело это все-таки коллективное, обработка нового мышления. Великолепно, когда поможет тебе сосед. Нет, не в качестве этакого недоброй памяти фининспектора послевоенной поры, который, если и заглянет в сельский двор, так лишь для того, чтобы уличить или обложить разорительным налогом каждое деревце в саду, каждую курицу. Такими фининспекторами по отношению к другим наукам, кибернетике, генетике и прочим, в прежние времена очень часто выступали наши вездесущие философы.